очутившись возле твоего дома? Случайно? Конечно. Чисто случайно. А если бы не застала меня? Ничего страшного, позвонила бы сегодня вечером. Я решила не откладывать объяснения. Но поклянись, что я тебе не помешала. Сколько в тебе церемонности? Если хочешь, можем перейти на «вы». Видишь, это ты во всем виноват. Своим сарказмом ты меня парализуешь. Мне становится не по себе. Начинаю вести себя неестественно, и вот результат. Анна Карла, не передергивай карты. Ничего я не передергиваю. Права я. Целых 2 дня промучилась, но теперь твердо уверена. Правильное произношение — «Бастн». А значит, я не ошиблась, и всякий раз, когда зайдет разговор о «Бастне», я так и буду говорить «Бастн». Анна Карла, не притворяйся эдаким несмышленышем. Любой приказчик в магазине, любой диктор итальянского радио убежден, что правильно говорить «Бастн». И весьма гордится этим. Но ты... Ну и что из этого? Какое мне дело, как называют этот город другие? Важно, что точное произношение «Бастн». А если бы я тебе сказал, что завтра вылетаю в Лондон? Неудачное сравнение. К тому же есть итальянское название «Лондра». Не вижу никакой разницы между двумя этими случаями. То есть, очень просто. Итальянцы произносят «Бостон» с 2 открытыми «о». А когда ты изо всех сил стараешься выговорить «Бастн», то получается смешно и нелепо. Поверь, мне не стоило никаких усилий произнести «Бастн». У меня это вышло вполне естественно. За все годы, что мы знакомы, я ни разу не слышал прежде, чтобы ты говорила «Бастн». Потому что он меня не интересовал. Но когда мне позвонил Федерико и попросил повозить по Турину его подругу, приехавшую из Бастна, признайся, ты подражаешь Федерико. Верно, он даже там жил? Да, конечно, жил. И потому имеет полное право говорить «Бастн». Наоборот, как раз потому и не должен бы. Но он же привык, бедняга. По-твоему, надо изо всех сил стараться говорить «Бостон»? В Италии, да. Вот это и было бы неестественно. Видишь, Массимо, ты сам себе противоречишь. Если ты стараешься не отличаться от других, это вполне естественно. Значит, по-твоему, все жители острова Понца неестественны? Понца? А при чем тут Понца? Все островитяне, бывшие эмигранты, которые вернулись из Америки, грузчики, каменщики, и все они с утра до вечера говорят «Бастн». Поверь мне на слово. Я говорю о людях маломальски образованных, а не о грузчиках. Выходят, грузчики не такие же люди, как мы. Нет, не такие. Прости за откровенность, но ты, Массимо, ведешь слишком замкнутую жизнь и потерял чувство реального. В мире существуют не только те 30 снобов, с которыми ты считаешься. Всего 30? Ты что, шутишь? Ну, хорошо. Не будем больше говорить о Бостоне. Но ты меня серьезно беспокоишь? Наконец-то мы сказали «Бостон» с 2 «о». Я так сказала, чтобы сделать тебе приятное. И не покончить с этим глупым спором. Комиссар Санта-Мария, заложив руки за спину, смотрел через открытое окно на проспект. Утром дул свежий ветерок, но потом воздух прогрелся, и день обещал быть душным и знойным. А Санта-Мария был в шерстяном костюме. Впрочем, погода так переменчива, что никогда не знаешь, как одеться. Рабочие, которые рыли яму на месте разломанного асфальта, были в майках, их плечи лоснились от пота. Отбойный молот, вспарывая асфальт, неуклонно пробивался к воротам префектуры. Газ подводит, а может, воду. И так каждый год. Не успеет город прийти в себя от зимних холодных дождей, от грязи, слякоти, как начинаются эти чертовы дорожные работы. В летней суматохе, в оглушительном грохоте машин, не оставалось места для послеобеденного безделья. А ведь южане жить без этого не могут. Правда, у Санта-Марии обычно не бывало ни желания, ни времени посидеть на скамейке в парке и почитать газету или пройтись по аллее, расстегнув пиджак, или, наконец, постоять и полюбоваться красивыми зданиями на площади. но порой приятно хоть помечтать об этом. Комиссар Санта-Мария вынул руки из-за спины и облокотился на подоконник.